Роберт Шекли. Предел желаний. В Нью-Йорке дверной звонок раздается как раз в тот момент, когда вы удобно устроились на диване, решив насладиться давно заслуженным отдыхом. Настоящая сильная личность, человек мужественно уверенный в себе, скажет: «Ну и всех к черту, мой дом, моя крепость, и телеграмму можно подсунуть под дверь». Но если вы похожи характером на Эдельштейна, то подумаете, что видно блондинка из корпуса 12С пришла одолжить баночку селитры. Или вдруг нагрянул какой-нибудь сумасшедший кинорежиссер, желающий поставить фильм по письмам, которые вы шлете матери в Санта-Монику. Почему бы и нет? Ведь делают фильмы на куда худших материалах. Однако на этот раз Эдельштейн твердо решил не реагировать на звонок. Лежа на диване с закрытыми глазами, он громко сказал: «Я никого не жду». «Да, знаю», — отозвался голос по ту сторону двери. «Мне не нужны энциклопедии, щетки и поваренные книги», — сухо сообщил Эдельштейн. «Что бы вы мне ни предложили, у меня это уже есть». «Послушайте», — ответил голос, — «я ничего не продаю. Я хочу вам кое-что дать». Эдельштейн улыбнулся тонкой печальной улыбкой жителя Нью-Йорка, которому известно: «Если вам преподносят в дар пакет, не помеченный $20, то надеются получить деньги каким-то другим способом». «Принимать что-либо бесплатно, — сказал Эдельштейн, — я тем более не могу себе позволить». «Но это действительно бесплатно», — подчеркнул голос за дверью. «Это ровно ничего не будет вам стоить ни сейчас, ни после». «Не интересует», — заявил Эдельштейн, восхищаясь твердостью своего характера. Голос не отозвался. Эдельштейн произнес: «Если вы еще здесь, то, пожалуйста, уходите». «Дорогой мистер Эдельштейн», — мягко проговорили за дверью, — «цинизм лишь форма наивности. Мудрость есть проницательность». «Он меня еще учит», — обратился Эдельштейн к стене. «Ну хорошо, забудьте все, оставайтесь при своем цинизме и национальных предрассудках. Зачем мне это, в конце концов?» «Минуточку», — всполошился Эдельштейн. «Какие предрассудки? Насколько я понимаю, вы просто голос с другой стороны двери. Вы можете оказаться католиком или адвентистом седьмого дня, или даже евреем». «Не имеет значения. Мне часто приходится сталкиваться с подобным. До свидания, мистер Эдельштейн». «Подождите», — буркнул Эдельштейн. Он ругал себя последними словами. Как часто он попадал в ловушки, оканчивающиеся, например, покупкой за $10 иллюстрированного двухтомника «Сексуальная история человечества», который, как заметил его друг Манович, можно приобрести в любой лавке за $2.98. Но голос уйдет, думая: «Эти евреи считают себя лучше других». Затем поделится своими впечатлениями с друзьями при очередной встрече лосей или рыцарей Колумба, и на черной совести евреев появится новое пятно. «У меня слабый характер», — печально прошептал Эдельштейн, а вслух сказал: «Ну хорошо, входите, но предупреждаю с самого начала, ничего покупать не собираюсь». Он заставил себя подняться, но замер, потому что голос ответил: «Благодарю вас». И вслед за этим возник мужчина, прошедший через закрытую, запертую на два замка дверь. «Пожалуйста, секундочку, задержитесь на одну секундочку», — взмолился Эдельштейн. Он обратил внимание, что слишком сильно сжал руки и что сердце его бьется необычайно быстро. Посетитель застыл на месте, а Эдельштейн вновь начал думать. «Простите, у меня только что была галлюцинация». «Желаете, чтобы я еще раз вам это продемонстрировал?» — осведомился гость. «О боже, конечно нет. Итак, вы прошли сквозь дверь. О боже, боже, кажется, я попал в переплет». Эдельштейн тяжело опустился на диван. Гость сел на стул. «Что происходит?» – прошептал Эдельштейн. «Я пользуюсь подобным приемом, чтобы сэкономить время», – объяснил гость. «Кроме того, это обычно убеждает недоверчивых. Мое имя Чарльз Сидвелл. Я полевой агент дьявола. Не волнуйтесь, мне не нужна ваша душа». «Как я могу вам поверить?» – спросил Эдельштейн. «На слово», – ответил Сидвелл. «Последние 50 лет идет небывалый приток американцев, нигерийцев, арабов и израильтян. Также мы впустили больше, чем обычно, китайцев, а совсем недавно начали крупные операции на южноамериканском рынке. Честно говоря, мистер Эдельштейн, мы перегружены душами. Боюсь, что в ближайшее время придется объявить амнистию по мелким грехам». «Так вы явились не за мной?» «О, дьявол, нет! Я же вам говорю, все круги ада переполнены». «Тогда зачем вы здесь?» Ситвилл порывисто подался вперед. «Мистер Эдельштейн, вы должны понять, что ад в некотором роде похож на United States Steel. У нас гигантский размах, и мы более или менее монополия. Как всякая действительно большая корпорация, мы печемся об общественном благе и хотим, чтобы о нас хорошо думали». «Разумно», — ответил Эдельштейн. «Однако нам заказано устраивать наподобие Форда фирменные школы и мастерские, неправильно поймут. По той же причине мы не хотим возводить города будущего или бороться с загрязнением окружающей среды. Мы даже не можем помочь какой-нибудь захолустной стране без того, чтобы кто-нибудь не поинтересовался нашими мотивами». «Я понимаю ваши трудности», — признал Эдельштейн. «И все же мы хотим что-то сделать. Поэтому время от времени, особенно сейчас, когда дела идут так хорошо, мы раздаем небольшие премии избранному числу потенциальных клиентов». «Клиент? Я?» «Никто не называет вас грешником», — успокоил Ситвилл. «Я сказал потенциальных. Это означает всех». «А что за премии?» «Три желания», — произнес Ситвилл живо. «Это традиционная форма». «Давайте разберемся, все ли я понимаю», — попросил Эдельштейн. «Вы исполните три моих любых желания, без вознаграждения, без всяких «если» и «но». «Одно «но» будет», — предупредил Ситвилл. «Я так и знал», — вздохнул Эдельштейн. «Довольно простое условие. Что бы вы ни пожелали, ваш злейший враг получит вдвойне». Эдельштейн задумался. «То есть, если я попрошу $1,000,000, ваш враг получит 2,000,000. А если я попрошу пневмонию?» «Ваш злейший враг получит двустороннюю пневмонию». Эдельштейн поджал губы и покачал головой. «Не подумайте только, что я советую вам, как вести дела, но не искушаете ли вы этим пунктом добрую волю клиента?» «Риск, мистер Эдельштейн, но он совершенно необходим по двум причинам», — ответил Ситвилл. «Видите ли, это условие играет роль обратной связи, поддерживающей гомеостаз». «Простите, я не совсем. Попробуем по-другому. Данное условие уменьшает силу трех желаний, тем самым держа происходящее в разумных пределах, ведь желание — чрезвычайно мощное орудие». «Представляю», — кивнул Эдельштейн. «А вторая причина?» «Вы бы уже могли догадаться», — сказал Ситвилл, обнажая безупречно белые зубы в некоем подобии улыбки. «Подобные пункты являются нашим, если так можно выразиться, фирменным знаком, клеймом, удостоверяющим настоящий адский продукт». «Понимаю, понимаю», — произнес Эдельштейн. «Но мне потребуется некоторое время на размышление». «Предложение действительно в течение 30 дней», — сообщил Ситвилл, вставая. «Вам стоит лишь ясно и громко произнести свое желание, об остальном позабочусь я». Ситвилл подошел к двери, но Эдельштейн остановил его. «Я бы хотел только обсудить один вопрос». «Какой?» «Так случилось, что у меня нет злейшего врага. У меня вообще нет врагов». Ситвилл расхохотался и лиловым платком вытер слезы. «Эдельштейн», — проговорил он, — «вы восхитительны. Ни одного врага. А ваш кузен Сеймур, которому вы отказались одолжить $500, чтобы начать бизнес по сухой чистке? Или, может быть, он ваш друг?» «Я не подумал о Сеймуре», — признался Эдельштейн. «Хм. А миссис Абрамович, которая плюется при упоминании вашего имени, потому что вы не женились на ее Марьере?» «А Том Кэссиди, обладатель полного собрания речей Геббельса. Он каждую ночь мечтает перебить всех евреев, начиная с вас. Эй, что с вами?» Эдельштейн, сидевший на диване, внезапно побелел и вновь сжал руки. «Мне и в голову не приходило», — пробормотал он. «Никому не приходит», — успокоил Ситвилл. «Не огорчайтесь и не принимайте близко к сердцу. 6 или 7 врагов пустяки. Могу вас заверить, что это ниже среднего уровня». «Имена остальных», — потребовал Эдельштейн, тяжело дыша. «Я не хочу говорить вам. Зачем лишние волнения?» «Но я должен знать, кто мой злейший враг. Это Кэссиди? Может, купить ружье?» Ситвилл покачал головой. «Кэссиди — безвредный полоумный лунатик. Он не тронет вас и пальцем, поверьте мне. Ваш злейший враг — человек по имени Эдуард Самуэль Манович». «Вы уверены?» — спросил потрясенный Эдельштейн. «Абсолютно». «Но Манович — мой лучший друг». «А также ваш злейший враг», — произнес Ситвилл. «Иногда так бывает. До свидания, мистер Эдельштейн. И удачи вам со всеми тремя желаниями». «Подождите!» — закричал Эдельштейн. Он хотел задать миллион вопросов, но находился в таком замешательстве, что сумел лишь спросить: Как случилось, что ад переполнен? Потому что безгрешны лишь небеса. Ситвелл махнул рукой, повернулся и вышел через закрытую дверь. Эдельштейн не мог прийти в себя несколько минут. Он думал об Эдди Мановиче. Злейший враг. Смешно, в аду явно ошиблись. Он знал Мановича почти 20 лет. Каждый день встречался с ним, играл в шахматы. Они вместе гуляли, вместе ходили в кино, по крайней мере, раз в неделю вместе обедали. Правда, Манович иногда разевал свой большой рот и переходил границы благовоспитанности. Иногда Манович бывал груб. Честно говоря, Манович часто вел себя просто оскорбительно. «Но мы друзья», — обратился к себе Эдельштейн. «Мы друзья, не так ли?» Он знал, что есть простой способ проверить это. Пожелать себе $1 000 000. Тогда у Мановича будет $2 000 000. Ну и что? Будет ли его богатого человека волновать, что его лучший друг еще богаче? Да. И еще как. Ему всю жизнь не будет покоя из-за того, что Манович разбогател на его, Эдельштейна, желании. «Боже мой!» – думал Эдельштейн. «Час назад я был бедным, но счастливым человеком. Теперь у меня есть 3 желания и враг». Он обхватил голову руками. «Надо хорошенько поразмыслить». На следующий день Эдельштейн договорился на работе об отпуске и день и ночь сидел над блокнотом. Сперва он не мог думать ни о чем, кроме замков. Замки гармонировали с желаниями. Но если приглядеться, это не так просто. Имея замок средней величины с каменными стенами в 10 футов толщиной, землями и всем прочим, необходимо заботиться о его содержании. Надо думать об отоплении, плате прислуги и так далее. Все сводилось к деньгам. «Я могу содержать приличный замок на 2000 в неделю», — прикидывал Эдельштейн, быстро записывая в блокнот цифры. «Но это значит, что Манович будет содержать 2 замка по $4000 в неделю». Наконец Эдельштейн перерос замки, и мысли его стали занимать путешествия. «Может, просить кругосветное, на что-то не хочется. А может, провести лето в Европе? Хотя бы 2-недельный отдых в Фонтенбло или в Майами-Бич, чтобы успокоить нервы». Но тогда Манович отдохнет вдвое краше. Уж лучше остаться бедным и лишить Мановича возможных благ. Лучше, но не совсем. Эдельштейн все больше отчаивался и злился. Он говорил себе: «Я идиот, откуда я знаю, что все это правда?» Хорошо, а Ситвелл смог пройти сквозь двери. Но разве он волшебник? Может, это химера? Он сам удивился, когда встал и уверенно произнес: «Я желаю $20 000. Немедленно!» Он почувствовал легкий толчок. А вытащив бумажник, обнаружил в нем чек на $20 000. Эдельштейн пошел в банк и протянул чек, дрожа от страха, что сейчас его схватит полиция. Но его просто спросили, желает ли он получить наличными или положить на свой счет. При выходе из банка он столкнулся с Мановичем, чье лицо выражало одновременный испуг, замешательство и восторг. Эдельштейн в расстроенных чувствах пришел домой и остаток дня мучился болью в животе. «Идиот! Он попросил лишь жалких 20 000, а ведь Манович получил 40!» Человек может умереть от раздражения. Эдельштейн впадал то в апатию, то в гнев. Боль в животе не утихала, похоже на язву. Все так несправедливо. Он загоняет себя в могилу, беспокоясь о Мановиче. Но зато он понял, что Манович действительно его враг. Мысль, что он собственными руками обогащает своего врага, буквально убивала его. Он сказал себе: «Эдельштейн, так больше нельзя. Надо позаботиться об удовлетворении». Но как? И тут это пришло к нему. Эдельштейн остановился. Его глаза безумно забегали, и, схватив блокнот, он погрузился в вычисления. Закончив, он почувствовал себя лучше, кровь прилила к лицу. Впервые после визита Ситвелла он был счастлив. «Я желаю 600 фунтов рубленой цыплячьей печенки». Несколько порций рубленой цыплячьей печенки Эдельштейн съел, пару фунтов положил в холодильник, а остальное продал по половинной цене, заработав на этом $700. Оставшиеся незамеченными 75 фунтов прибрал дворник. Эдельштейн от души смеялся, представляя Мановича по шею заваленного печенкой. Радость его была недолгой. Он узнал, что Манович оставил 10 фунтов для себя. У этого человека всегда был хороший аппетит. 5 фунтов подарил неприметной маленькой вдовушке, на которой хотел произвести впечатление, и продал остальное за 2000 долларов. «Я слабоумный дебил, кретин», — думал Эдельштейн. «И за минутным удовлетворением потратить желание, которое стоит, по крайней мере, миллион долларов. И что я с этого имею? 2 фунта рубленой цыплячьей печенки, пару сотен долларов и вечную дружбу с дворником». Оставалось одно желание. Теперь надо было воспользоваться им с умом. Надо попросить то, что ему, Эдельштейну, хочется отчаянно и вовсе не хочется Мановичу. Прошло 4 недели. Однажды Эдельштейн осознал, что срок подходит к концу. Он истощил свой мозг, и для того лишь, чтобы убедиться в самых худших подозрениях. Манович любил все, что любил он сам. Манович любил замки, женщин, деньги, автомобили, отдых, вино, музыку. Эдельштейн взмолился. «Господи, Боже мой, управляющий адом и небесами! У меня было 3 желания, я использовал 2 самым жалким образом. Боже, я не хочу быть неблагодарным, но спрашиваю тебя, если человеку обеспечивают выполнение 3 желаний, может ли он сделать что-нибудь хорошее для себя, не пополняя при этом карманов Мановича, злейшего врага, который запросто всего получает 2?» Настал последний час. Эдельштейн был спокоен, как человек, готовый принять судьбу. Он понял, что ненависть к Мановичу была пустой, недостойной его. С новой приятной безмятежностью он сказал себе: «Сейчас я попрошу то, что нужно лично мне, Эдельштейну». Эдельштейн встал и выпрямился. «Это мое последнее желание. Я слишком долго был холостяком. Мне нужна женщина, на которой я могу жениться. Она должна быть среднего возраста, хорошо сложена, конечно, и с натуральными светлыми волосами, интеллигентная, практичная, влюбленная в меня, еврейка, разумеется, но тем не менее сексуальная и с чувством юмора». Мозг Эдельштейна внезапно заработал на бешеной скорости. «Особенно», — добавил он, — «она должна быть, не знаю, как бы это повежливее выразить, она должна быть пределом, максимумом, который только я хочу и с которым могу справиться. Я говорю исключительно в плане интимных отношений. Вы понимаете, что я имею в виду, Ситвы? Деликатность не позволяет мне объяснить вам более подробно, но если дело требует того...» Раздалось легкое, однако какое-то сексуальное постукивание в дверь. Эдельштейн, смеясь, пошел открывать. $20 000, 2 фунта печенки, и теперь это... «Манович», — подумал он, — «ты попался». «Удвоенный предел желаний мужчины? Нет, такого я не пожелал бы и злейшему врагу. Но я пожелал...» And here now, another classic. Class.